Калира вздрогнула при этом воспоминании, что заставило Десидру рассмеяться чуть громче. Калира сузила глаза и посмотрела на шамана без особого пыла. Она – противоположность всему, что я когда-либо слышала о зеленых. Они должны быть мирными, воспитанными. И первое, кого я наконец-то встретил за долгие годы, является пироманейком. Я думаю, ей просто не нравится идея бездумного подчинения, которую представляет плеть, сказала Десидра, пытаясь исправить предположение Калиры. Все драконы до сих пор с опаской относятся к действиям смертокрыла на далеком пути с душой демона. Мысль о том, чтобы привязать свою сущность к такому объекту, приводит их в ярость. Я полагаю, что сама концепция существования плети очень близко подобралась к этой открытой ране. Вместо того, чтобы их души и магия были привязаны к объекту, они привязаны и порабощены к своим собственным костям. Они продолжали молчать еще 15 минут или около того. Прошло 3 дня с тех пор, как они пересекли реку к югу от Андерхала и направились прямо на восток. Путь, который они выбрали, чтобы добраться до Шаламанса, был в основном тихим. И Десидра большую часть времени проводила, наблюдая за своими спутниками. Большинство темных рейнджеров оставались в состоянии почти постоянной боевой готовности, и это говорило Десидре о том, в какой опасности они все еще находятся, несмотря на относительное спокойствие и близость к нейтральному региону Альтерак на юге, к которому они подходили все ближе и ближе. Ониксе и Сандра ярко шли впереди колонны, одновременно выступая в роли головной части группы и весело смеясь над чем-то между собой. С этими тремя впереди терялась всякая возможность скрытности, хотя с двумя драконами скрытность, вероятно, и не требовалась. Гарри был в центре. Он был необычайно тих после Андархала. Вообще, если она помнила, он отошел на второй план во многих их делах с тех пор, как убил стражников на валах монастыря. Иногда он давал советы и предлагал помощь, но в основном держался довольно отстраненно. Она сузила глаза, глядя на его лицо. Его бровь нахмурилась в напряженной сосредоточенности, и она догадалась, что он делает что-то магическое, чего она просто не может почувствовать. Она повернулась к Калире и заметила, что та тоже наблюдает за человеком. Она вернула взгляд к Гарри и наконец уловила намек на то, что он делает. Тени вокруг него пульсировали глубже и темнее на мгновение каждые 5 или около того секунд. «Что он делает?» – тихо спросила Калира со своей стороны. «Я не уверена», – ответила она, совсем потерявшись. «Я никогда не видела, чтобы он использовал свои теневые способности, разве что в монастыре. Он говорил о них раз или два, но я не видела лично ни одного случая, кроме твоего. Я думаю, что он либо практикует что-то, возможно, для тренировки, либо этот импульс теней каким-то образом чувствует что-то поблизости, учитывая, как часто он это делает». Калира нерешительно кивнула, явно не уверенная в правильности того или иного предположения. Десидра перевела взгляд на окружающую их местность. Из-за постоянно присутствующего тумана и дымки почти все земли здесь казались похожими на другие. «Есть идеи, как далеко это место находится?» Калира, казалось, с облегчением вернулась к теме, которая была ей хотя бы знакома. «Мы проехали 3 дня на восток от Андархала в хорошем темпе. Думаю, скоро мы должны что-то увидеть, если мы не пройдем мимо в этом тумане». Слова оказались пророческими. Не прошло и 30 минут, как они наткнулись на прочный каменный мост, который тянулся от южного края озера, по которому они шли, к середине водоема. Десидра предложила группе использовать свои способности, чтобы наделить союзников возможностью ходить по воде, но никто не знал, скрываются ли под поверхностью озера ужасы плети. Мост был известной переменной. Безусловно, это была точка преграды и потенциальная ловушка. Но безопасность воды была совершенно неизвестна. Медленно они пересекли мост. Когда-то это было впечатляющее сооружение. Но годы запустения наложили свой отпечаток на него, а постоянно висящие в воздухе туманы придали ему еще более изношенный и ветхий вид. Если на нем и были какие-то украшения или регалии, то они давно истлели под воздействием песка времени. Десидра почувствовала, что остров, к которому они приближались, имел определенную тематику, когда они достигли берегов. Когда они сошли с безопасного, на первый взгляд, моста, их эмоции перешли в трепет, когда они уставились на такие же ветхие ворота, на которых были явные следы военных действий. Половина большой конструкции была снесена, а другая половина проржавела, наполовину открывшись. Духи здесь были уставшими, как будто они долго трудились и просто хотели уйти. «Привет», — услышала она внезапный голос Гарри. Группа наблюдала за тем, как Гарри в одиночестве идет в сторону ворот в давно разрушенный замок. Он повторил, громче, чем в первый раз, и, казалось, ни к чему не обращаясь. «Хей, меня зовут Гарри Поттер. Не могли бы вы рассказать мне, что здесь произошло?» Группа в целом, казалось, была в полном замешательстве от происходящего, кроме Ани. Он видит призраков, как тогда, в руинах Лордерна. Как он мог видеть духов убитых граждан в руинах Лордерна, а мы не могли? «Это возможно», — тихо сказала Сильвана. «Редко кто может естественным образом видеть или чувствовать этих духов». Гарри прервал их размышления своим возвращением. «Они в замешательстве. Там есть два призрака-стражники, судя по их одежде. Они продолжают говорить и реагировать, как будто они все еще живы, и они думают, что это все один конкретный день. Они говорят о визите некоего утера». «Утер светоносный», — сказала Сильвана с некоторым отвращением. «Один из сильнейших паладинов Ордена Серебряной Руки. Он был одним из учителей Артаса, и Артас убил его в ответ. Это было почти 6,5 лет назад, в самом начале войны». «Проблемы с ним?» — спросил Гарри. «Серебряная Рука, конечно, говорил много, но в конце концов они предали оба моих народа, и Сильвермун, и отреченные не испытывают любви к их организации после их преступлений против нас». Сильвана ушла, и большая часть отряда последовала за ней. Десидра наблюдала, как Гарри в тихом замешательстве смотрел вслед Сильваны, как королева Банши отступила дальше в руины крепости, а затем последовал за ней, оставив Десидру наедине с Калерой. «Преступление?» — спросила Десидра свою спутницу. Рейнджер нежити заметно поморщилась. «Не преступления как таковые всей организации, но их руководство заслужило гнев леди своим бездействием и готовностью целенаправленно игнорировать неудобные для них вещи». Двое начали следовать за группой вверх по холму в сторону крепости. Десидра заметила, что Калира молчит только потому, что не знает, как передать историю, которую она хочет рассказать. «Был один человек, великий маршал Гаритас. Во время Второй войны он был частью небольшого отряда, призванного защищать Южный Кельталас и Восточный Лордерн от орков. Из-за его собственной неумелости большая группа орков обошла его довольно плохо продуманную блокаду и добралась до поселения людей, которое, как предполагалось, было в безопасности. Там была семья Гаритаса, и все они были убиты». Десидре потребовалось мгновение, чтобы понять, как ситуация может быть неправильно истолкована. «Он обвинил эльфов, я так понимаю, орки изначально напали на эльфов, поэтому он обвинил их в действиях врагов, которых не смог остановить». Калира кивнула. Группа в полном составе остановилась перед воротами островного замка. Судя по всему, когда-то он принадлежал очень уважаемой семье баров. Несколько членов семьи спаслись от оккупации острова плетью, но большинство, очевидно, были убиты или присоединились к культу проклятых. Гарри, Сильвана и Джессир возились с замком на воротах, закрывавших доступ в катакомбы под ними. Гарри очень настаивал на том, чтобы проверить территорию на наличие вардов и защитных устройств, прежде чем они просто ворвутся внутрь. «Гаритас был справедливым представителем многих отдельных видов этого мира», продолжала Калира, пока экспедиция медленно наблюдала за тем, как Гарри проверяет наличие магических и мирских защит на территории, фанатичной до глубины души. Альянс, созданный для борьбы с орками во Второй войне, очевидно, имел второстепенную цель, о которой не знали союзники, сотрудничавшие с людьми. Медленное возвышение людей над остальными. Потеря человеческого поселения помешала их планам распространить свою территорию и влияние вдоль южных границ Кельталаса, и, как обычно, они обвинили нелюдей в некомпетентности своего собственного вида, который, по их мнению, должен был возглавить военные действия. Несмотря на его промахи, люди все же смогли добиться для него титула пэра, и он получил контроль над значительной частью Восточного Лордерна. Когда пришла плеть, он показал себя во всей красе. Всех живых людей, которых он смог найти, он объединил в группу, предназначенную исключительно для защиты людей и никого другого. В конце концов, он был вынужден объединиться с группами выживших эльфов крови ради собственного выживания, когда его группа понесла огромные потери, но он никогда не позволял им сражаться, если только не использовал их в качестве отвлекающего маневра, чтобы позволить своим людям спастись. «Он предал мой бывший народ и стоил нам одного из наших величайших лидеров, Каитаса к разочарованию и в конечном итоге безумию и предательству. В конце концов, Гаритас предал слишком много людей. Гаритас попросил о сотрудничестве с Сильваной и отреченными, когда они отвоевывали столицу, в обмен на свое господство над самим Лордерном. Его двуличности планы по уничтожению отреченных были настолько прозрачны для всех нас, что это вызывало тошноту. Он мог бы уничтожить нас всех по своей прихоти после того, как мы возвели его в правители его нового владычества. Как только закончилась последняя битва, Сильвана приказала предать смерти его и остальных людей, которые были в союзе с отреченными. Десидра почувствовал легкую тошноту, но не от двойного обмана, а в основном от того, что Гарри был человеком и объектом такой явной скрытой ненависти со стороны тех, кого она считала своими союзниками. Она уже собиралась заговорить, когда Калиран прервал ее. «Не беспокойся за своего друга Гарри. Когда мы уходили, прошел слух, что именно он раскрыл заговоры легиона против нас. Он, а также Джайна Праудмур, вероятно, единственные люди, к которым мой народ будет относиться с уважением». Визжащий звук привлек их внимание. Гарри отступил от массивных фальшивых железных ворот, которые на самом деле состояли из укрепленных магией человеческих костей. Ворота, преграждавшие вход в Шаламанс, школу некромантии культа проклятых, были открыты. «Оно-ля-но-ле, не могу поверить, что это место никто не охраняет», — тихо сказал Гарри, когда они спустились во тьму. Ему казалось, что он находится в недрах Хогвартса, и за следующим углом они могут найти лестницу, ведущую на два пролета вверх, на уроки зельеварения Снейпа. Он редко бывал в настоящих недрах школы. Внизу были кладовые и другие странности, и даже когда он иногда от скуки просматривал карту мародеров, он редко видел, чтобы кто-то спускался в эти часто неосвещенные и заброшенные уровни. «Мертвым не нужны глаза, Гарри», — сказала Сильвана, когда они все стояли на массивной дорожке, которая тянулась над склепом и вела дальше в подземные катакомбы. Внезапно Сильвана остановилась и быстро огляделась вокруг. «Я чувствую, как быстро движется плеть, которая нас окружает. Будьте готовы к тому, что нас завалит». Впоследствии он понял, что плеть предупредили об их проникновении, когда кто-то заглянул за край прохода и попытался разглядеть, что лежит в глубине под ними. Легко ошибиться, если честно. Темно, и все, что нужно было сделать их врагам, это посмотреть вверх, подумал он. «Стоять!» — крикнула Джессир, когда группа начала беспокоиться при звуках приближающихся шагов, которые казались сотнями. «Рейнджеры, выстройтесь по краям дорожки. Будьте осторожны и ограничьте профиль атаки областью под нами. Не получите нож в спину снизу». Солдаты Сильваны беспрекословно повиновались, и каждый прицелился в дверной проем. Откуда, как все знали, приближались враги. «Арка, Ониксия и Сандра», снова рявкнул Джессир. «Встаньте перед первыми лучниками и защищайте их, но не становитесь на их линию огня. Гарри, Десидра, встаньте в центр тыла и атакуйте с дистанции. Целители, поддерживайте всех». Рой появился через несколько мгновений. Масса нежити и их живые хозяева появились из соседней комнаты. Чтобы добраться до двери наверху, им пришлось преодолеть лестницу в один ряд, и экспедиция использовала это узкое место в своих интересах. Темные рейнджеры уничтожали одну цель за другой, а Гарри и Десидра бросали управляемые струи чистого огня в останки на полу, чтобы лишить скрытых некромантов возможности использовать свои силы для воссоздания нежити. Их противники состояли в основном из скелетов. Некоторые из них были полностью обнажены, без доспехов и оружия, и могли только царапать своих противников. Другие были облачены в полные боевые доспехи и держали в руках длинные ржавые клейморы. Единственное, что отличало их от обычных человеческих солдат, это открытые суставы, где виднелись кости, и светящиеся красные глаза, похожие на угли, которые можно было разглядеть между прорезями шлемов. Это было утомительное и бездумное занятие. Нежить не проявляла хитрости, а некроманты из культа проклятых были достаточно умны, чтобы оставаться вне зоны видимости, продолжая поднимать павших в атаку. Этот процесс продолжался почти 20 минут, экспедиция все больше и больше изнемогала, когда появилось одно из больших орудий плети. Оно пробило стену прямо слева от дверного проема, и Гарри легко увидел, что оно пробило и безжалостно убило двух живых некромантов, так как стена взорвалась снаружи. Это была чудовищная скелетная конструкция, состоящая из множества существ, и Гарри подумал, что большинство костей достались ему от агров и крупных клыкастых хищников. Арка встретила его первой, но все, что она успела сделать, это поднять щит достаточно быстро, чтобы избежать ужасной смерти. Сила удара вдавила щит внутрь, и она отлетела на 10 метров назад и почти перевалился через край дорожки. Она успела ухватиться одной рукой за край дорожки и закричала в агонии, так как взорвавшийся щит все еще был прикреплен к ее сломанной руке. Джессира и Сильва набросились спасать эльфийку, а Десидра побежала вперед и ударила рукой по земле. Когда она подняла ее, из земли поднялся один из ее глиняных тотемов, и из рыхлого камня и обломков вокруг них образовался огромный дух элементаля земли. Он ринулся вперед и привлек основное внимание скелетного чудовища, в то время как нежить использовала две дополнительные пары рук, чтобы напасть на Исандру и Ониксию. Рейнджеры к этому моменту перешли на дальнобойные взрывные стрелы, но каждый раз, когда от чудовища отлетал кусок, оно почти мгновенно восстанавливалось. «За стеной стоит некромант, который его восстанавливает», — крикнула Ониксия, ныряя в укрытие между ударами. «Я займусь этим», — крикнул Гарри. Он отпарировал мимо скелетного чудовища и в момент своего появления наложил бомбарду и щит. Некромант едва успел повернуть голову и тревожно открыть глаза, как его тело разлетелось на полдюжины кусков. Гарри уже собирался отпарировать обратно, когда в его спину врезался массивный бок, и он почувствовал, что падает с лестницы в комнату внизу. Он услышал далекий крик Гарри, но у него не было времени обратить внимание на своих союзников. Он поднял голову и увидел полдюжины упырей, бегущих к нему от лестницы, с которой он только что упал, и от комнаты, в которой он теперь был заперт. Скелеты его не беспокоили. Не беспокоили его и неживые зомби, которые все еще выглядели как люди, за исключением ворчания и того, как они вяло шатались. На самом деле это всегда беспокоило его больше, чем что-либо другое. Определенно, никакого настоящего страха. А вот упыри. Упыри пугали его до смерти. Упыри были мутировавшей нежитью, которая каким-то образом плохо отреагировала на чуму. Самая большая и заметная их особенность заключалась в том, что они все еще были живыми. У них была одна цель существования в нежити – пожирать плоть живых, как зомби из плохого фильма, который Гарри видел в детстве и который несколько дней снился ему в кошмарах. У него не было времени сосредоточиться на адском пламени, и, учитывая, как болела его спина, он сомневался, что ему хватит умственного контроля, чтобы пережить это. Он запускал в упырей один за другим инсендиа, когда они подбегали к нему. Он усилил пламя наколдованным маслом и быстро отпарировал в центр большой комнаты, чтобы не оказаться загнанным в угол. Немного отдышавшись, он огляделся. У внешних стен стояли призраки и фантомы, но они, похоже, не решались вступить в бой. Другим обитателям комнаты, которая, как он смутно понял, была чем-то вроде библиотеки, была невероятно высокая суккуба, которая теперь смотрела на него, как на сытное блюдо. «Ну-ну, не часто в наши дни ко мне добровольно приходит столь изысканный деликатес», промурлыкала она, шагая вперед. Ее копытные ноги громко стучали, перекрывая шум битвы и стоны упыря. «Твоей энергии хватит, чтобы питать меня месяцами». Гарри начал отступать назад, несмотря на то, что позади него были фантомы. Суккуба, которая, как с запозданием понял Гарри, была почти полностью обнажена, отцепила от своего чисто декоративного пояса большой булатный кнут и замахнулась им в его сторону. Многочасовые тренировки в руках гоблинов отточили пространственное восприятие Гарри до бритвенной остроты. Он слышал треск кнута в двух шагах перед собой, когда отступал назад. Он слышал стоны и ворчание упырей, приближавшихся примерно в 5 метрах справа и позади него, и слышал мерцание и отдаленный приглушенный звук фантомов в 10 метрах прямо слева от него. Он уже собирался атаковать суккуба, когда услышал сзади крик «Гарри!». В комнату ворвалась арка с глазами, полными ярости. Не думая о собственной безопасности, она набросилась на упырей, которые приближались к Гарри. Когда их внимание было занято, Гарри смог сосредоточиться на фантоме и фигуристой суккубе перед ним. Он вернул свою палочку в кобуру после того, как быстрое проклятие было выпущено на землю, чтобы ослепить демона, а затем снова потянулся за мечом. По рассеянности он понял, что так и не придумал для меча подходящего имени. Каждый раз, когда он придумывал имя, он понимал, что оно подходит либо Тонкс, либо Сьюзен, но он никогда не мог придумать имя, которое подходило бы для описания обеих. Он считал, что это необходимое требование к имени, просто потому, что меч содержал руны, наделенные силой обеих их магий. Единственное, что их объединяло, это то, что они были потеряны для него, а это не та тема, которую он хотел бы видеть в мече. Когда суккуба на несколько мгновений была занята другим, он повернулся, чтобы атаковать фантом. Сам по себе меч не оказал бы никакого эффекта на нетелесных существ, но чары, заключенные в нем, вызывали у злобных духов нечестивые крики агонии. Фантомы были бойцами ближнего боя, и Гарри знал, что встреча с ними один на один с мечом сыграет им на руку, но, к сожалению, в данный момент он не мог вспомнить ни одного заклинания, изгоняющего духов, которое было бы эффективно для всей группы. Каждое из них было заклинанием одной цели, и каждое требовало времени и подготовки, чего у него сейчас не было. Однако использование меча против этих врагов не было идеальным. Нетелесные противники не были для него обычным противником, и он неоднократно обнаруживал, что перенапрягается при замахе. Призракам дважды удалось обойти его защиту и нанести удары своими призрачными руками и когтями по его рукам. Он стиснул зубы от ледяной боли и продолжал наступать. Но каждый раз, когда когти впивались в его руки, он чувствовал, как у него отнимается жизнь. Дыхание внезапно стало коротким, а меч стал намного тяжелее, чем он ощущал его разве что после многочасовой тренировки. Когда последний фантом пал, он повернулся, чтобы узнать, почему суккуб не атаковала его, но увидел, как она издает последние предсмертные хрипы, распростертая на земле, облепленная десятками стрел. Остальные члены экспедиции пробрались в комнату и выстроились на верхней лестнице, чтобы осыпать смертью оставшихся в комнате врагов. Гарри быстро оказался в окружении лекарей, пока темные рейнджеры рассредоточивались и охраняли комнату. «Ничего не сломано», — сказала Кудрия, закончив осмотр. Затем она переместилась в позу, до жути напоминающую Гермиону, когда та давно отчитала его за глупость. «Может, объяснишь, почему ты просто не отпарировал обратно к группе, когда пришел в себя?» Гарри моргнул, услышав вопрос, и улыбнулся. «Я забыл». Бронированный кулак с силой своебойной машины врезался в его макушку при этом заявлении. Он увидел звезды, когда его поставили на колени. Тело, прикрепленное к кулаку, быстро обняло его и заговорило ему на ухо. «Я думала, тебя покусают эти упыри, когда увидела, как ты падаешь с лестницы». Он открыл глаза, чтобы увидеть голубые волосы Арка у своего лица, и понял, что ее тяжелая реакция была вызвана скорее нисходящей спиралью адреналина, когда она ворвалась в комнату, чтобы спасти его, чем реальным гневом, который она на него испытывала. «Простите, но мы увязли в этой истории со скелетами. Я должна была что-то сделать». Шаги по каменному полу ознаменовали приближение Сильваны. «Постарайтесь быть немного осторожнее в будущем, мистер Поттер. Я бы все же хотела, чтобы вы прожили достаточно долго, чтобы увидеть, подтвердятся ли ваши предположения о том, как вернуть мой народ к жизни. Умереть здесь было бы плохо». Гарри кивнул, так как был соответствующим образом наказан за свое гриффиндорское поведение. Он оглядел комнату и трансфигурировал коридор, который вел дальше в катакомбы, в закрытую арку. Арка закрывалась медленно и с беспорядочным стуком камня о камень. Поскольку многие заметили, как он это сделал, он пояснил: «Это единственный путь внутрь или наружу, верно?» Получив подтверждающие кивки, он продолжил: «Это значит, что мы можем разбить здесь базовый лагерь и медленно продвигаться вперед. Судя по тому, сколько здесь книг, мы захотим собрать как можно больше, прежде чем двигаться дальше, на случай, если что-то проберется и уничтожит все это». Ониксия фыркнула, затем ворчливо сказала: «Еще сбор информации». Джессир поспешно прокомментировала: «Да, Никси, мы все прекрасно понимаем, что ты можешь взорвать всю эту гробницу вместе с Эссандрой. Это также означает, что мы потеряем любую информацию о чуме, которая у них здесь есть, а также любую информацию о передвижении войск, которую может иметь их руководство». Гарри оставил девушек спорить о плюсах и минусах поджога комплекса и подошел к одному из столов, за которым недавно учились члены культа проклятых. На нем было разложено несколько томов и свитков, и Гарри открыл один из них, чтобы прочитать. Трактат распространения патогенов воздушно-капельным путем профессора Понтификуса Путрицида. Гарри знал, что в этом документе, скорее всего, не будет ничего интересного для него, и открыл следующий. Руководство для чайников по выкармливанию домашнего упыря. Гарри не мог еще быстрее бросить этот документ обратно на стол. Наконец, он потянулся за последней книгой оранжевого цвета. Ичайча. Стиль зомби. Они продолжают любить, пока их части не отвалится. Не раздумывая ни секунды, Гарри бросил книгу на пол и направил на нее свою палочку, чтобы запустить зажигательное заклинание. Прежде чем он успел это сделать, Аня положила руку ему на плечо. «Гарри, что ты делаешь?» Гарри остановился, посмотрел вверх и быстро сказал: «Этой книги не должно существовать», после чего побежал к Десидре, которая, будем надеяться, нашла несколько более безопасных тем для чтения. «Что это за школа?» – думал Гарри, отступая. «Аноль-аноль-о». Остальная часть склепа была относительно безболезненной для очищения от присутствия плети и культа проклятых. Рой, который первоначально атаковал группу, представлял собой основную часть сил в комплексе, и единственными, кто остался в глубине катакомб, были местное руководство плети и их личные охранники и экспериментаторы. Почти всех удалось задержать, не убивая, что означало больше пленных для допроса в Андерсити. Единственным членом руководства плети, которого целенаправленно уложили без попытки его захвата, был лич по имени Рас Морозный Шепот. К сожалению, филактерий этого лича не хранился при нем, как это по глупости сделал лич Андархала. Вместо этого Сильвана решила развоплотить лича, а затем очистить комнату от всех возможных костей, что затормозило бы восстановление лича. Гарри упоминал, что в его бывшей школе использовались чары и руны, чтобы не пускать призраков в определенные места, и в результате 20-минутных усилий Морозный Шепот был навечно прикован к своей лаборатории, которая затем была замурована трансфигурированными кирпичами, чтобы навсегда запечатать его внутри. В конце концов, 5 пленников были признаны достойными заботливого ухода дознавателей Андерсити. Призом стали 3 неживых члена семьи Баров, которые изначально владели замком. Они могли бы предоставить информацию о том, как плеть первоначально захватила контроль над островом и какие методы проникновения использовались изначально. После этого появился сумасшедший убийца, который, по всей видимости, представлял собой нечто среднее между лаборантом и серийным убийцей. Доктор Тиалин Крастинов, по словам Ани, долгие годы был печально известным беглецом от правосудия, известным во всех восточных королевствах. Каким-то образом он был добровольно завербован плетью и использовал возможность пытать подопытных, пока над ними проводились эксперименты. Затем был директор школы, мумифицированный труп, основным оружием которого был посох со светящимся фиолетовым демоническим черепом на вершине. «Чувак такой же жуткий, как Дамблдор», — подумал Гарри, глядя на последнего заключенного, которого еще предстояло отправить обратно в столицу Фарсакина. «А, Сильвана, хозяин будет так счастлив снова увидеть тебя, и ты направляешься в его сторону, не так ли? Как предусмотрительно с твоей стороны ускорить ваше воссоединение», — сказал Даркмастер Гандлинг маслянистым голосом. Это напомнило Гарри о том, как однажды в детстве его дядя Вернон повел их покупать тете Марш новую машину, и продавец подержанных автомобилей говорил таким же голосом: «Сомневаюсь, что его велообразный язык будет произносить столь корявые слова после нескольких занятий с Клео», — сказала Сильвана, которая даже не соизволила обратить внимание на приставание пленника. Она жестом указала на заключенного, глядя на Гарри. Он понял и небрежно бросил директору школы некромантии последний контактный портключ. Бывший человек-предатель исчез в мгновение ока, и экспедиция осталась единственными обитателями Шаломанса. «Может быть, нам стоит поскорее связаться с подземным городом и узнать, нет ли новой информации от пленников-крестоносцев?» — спросил Гарри, подбирая несколько приборов, которые он ранее достал, чтобы снять показания присутствующей магии. В этом новом мире он всегда находил время для проверки схемы чар. Пока что он был весьма разочарован. «Я могу доставить нескольких из нас туда и обратно в течение нескольких минут». Джессир и Сильвана повернулись друг к другу, и это была заслуга того, насколько хорошо они работали вместе, поскольку они не обменялись ни одним словом, только едва заметными кивками и покачиванием головы. Сильвана снова обратилась к Гарри. «Я бы хотела проверить это в ближайшее время, но не сейчас. Позволь нам немного продвинуться от этого места и найти безопасное убежище где-нибудь в пустыне. Тогда мы будем беспокоиться о том, какие сведения собрали дознаватели». Гарри ухмыльнулся. Надо было перенести в подгород кое-что из того, что использовали крестоносцы для пыток. Было бы здорово применить к ним их собственное оборудование. Сильвана улыбнулась при этой мысли, что показалось Гарри сексуальным и тревожным одновременно. Улыбка была одновременно тоскливой и садистской, но длилась недолго, прежде чем она повернулась к группе в целом. «Все ли книги из библиотеки, которые ты хотела, уложены?» — спросила она Десидру. Дренейская шаманка кивнула и взяла в руки уменьшенный сундук, который ей предоставил Гарри. «Все это здесь». Королева Банши кивнула и посмотрела на Гарри. «Твои бомбы установлены?» «Да, будет такой же большой взрыв, как и на мостах Андерла, и мы можем взорвать их на расстоянии нескольких миль для безопасности. Ули морозный шепот даже не почувствует дрожи, когда все вокруг него рухнет. Отлично, я не хочу, чтобы этот лич был освобожден в ближайшее время. Мы готовы двигаться?» — спросила она Аню. «Да, миледи». «Хорошо, давайте выдвигаться. Я не хочу, чтобы нас поймали на главных дорогах в восточные чумные земли, поэтому мы пойдем коротким путем». «Короткий путь?» — спросила Десидра. «Тебе придется объяснить, мы не так хорошо знакомы с здешней географией. Наша следующая остановка — Стратхолм, город к северо-востоку отсюда. В нем присутствуют плети Алый Крестовый Поход. Весь город был заражен чумой, и Артас сделал половину работы по уничтожению жителей, прежде чем он действительно стал предателем. Проблема в том, что единственная дорога через восточные чумные земли идет 300 миль на восток, а затем поворачивает на север и возвращается на запад к Стратхольму. Итак, дорога через восточные чумные земли займет у нас 2 недели в несколько тяжелом темпе. Дольше, если мы будем беречь силы, сказала Арка. И все это время мы находимся на открытом месте, прямо посреди территории, удерживаемой плетью, добавил Джессир, не говоря уже о фанатиках Алых и их дополнительных базах в этом регионе. Сильвана кивнула. «Именно поэтому мы не будем обходить горный хребет, вокруг которого была построена дорога. Мы пройдем под ним». Гарри вздрогнул, вспомнив строчку из Макглавской книги, которую он когда-то читал. Это было не то напоминание, в котором он нуждался в такой момент. «Вы уверены, что этот короткий путь безопасен? Этот туннель знали только члены корпуса рейнджеров и фарстрайдеров, которыми я когда-то командовала. Теперь ни один из них не остался с плетью. Это был тайный путь, который мы давно создали, чтобы пересекать Лордерн и избегать людей на главных дорогах. Они уже собирались выйти из самых нижних уровней катакомб на поверхность, когда один из темных рейнджеров Сильваны наткнулся на крипту, в которой они собрались для встречи. «Леди Сильвана!» — крикнула рейнджер, выходя из бокового туннеля. Внимание группы обратилось к женщине. «Рейнджер Лоралин, доложите!» Светловолосая рейнджер, одна из немногих, кто не носил навязчиво надвинутые капюшоны, заговорила, не колеблясь и не обращая внимания на все устремленные на нее взгляды. «Мы обыскивали старосту. Мы в последний раз обыскивали покои директора на предмет потайных альковов или других секретов, когда кое-что нашли, миледи. Я полагаю, вы захотите разобраться с этим лично». Глаза Сильваны сузились, и она взглянула на Джессир. Гарри испытывал гордость каждый раз, когда видел это. По общему мнению, Сильвана Ветрокрылая была одним из самых могущественных и устрашающих существ на этой планете, и теперь она постоянно бросала тонкие взгляды и спрашивала Джессир, прежде чем принять решение. «Что ты нашла?» — спросила королева Банши, отталкиваясь от стены, к которой она прислонилась. «Нежить, заключенную в тайном проходе. Плеть?» — спросила Сильвана. «Нет, и не отреченные, не присоединившиеся и плохо справляющиеся со своим нынешним положением». Гарри поморщился. Он вполне мог представить, как кто-то не может приспособиться к своей невольной загробной жизни, пока он все еще ограничен смертной плоскостью Азерота. Этой женщине, очевидно, повезло не попасть в рабство к плети, но если она была здесь пленницей, то местные некроманты явно что-то с ней задумали. «Давайте поговорим с ней перед отъездом и узнаем, что ей известно», — сказала Сильвана. Она остановилась и повернулась к Гарри. «О твоих навыках ведения переговоров и просто слепой удачи при общении с новыми людьми ходят легенды. Я хочу, чтобы ты пошел с ней, чтобы узнать, есть ли у нее полезная информация, для получения которой не потребуется допрос». Гарри кивнул и пошел следом. Остальные члены группы тоже пошли следом, хотя несколько рейнджеров периодически отрывались и брали на себя временную охрану. Никто не собирался рисковать, когда они уже почти закончили с этим местом. Аноль-аноль-о. Основная группа, сопровождавшая Сильвану в камеры для заключенных, рассредоточилась, как только они достигли покоев директора. Эта комната директора была совсем не похожа на причудливую комнату Дамблдора, предназначенную для того, чтобы держать людей в напряжении, пока он магически взирал на них со своего кресла, похожего на трон, которое было установлено выше всех остальных кресел в комнате. Эта комната была прямиком из влажной мечты какого-нибудь деспота среднего уровня. Железные девы, темные артефакты. Вся комната вызывала у него дрожь. В ранее скрытый потайной ход можно было попасть, повернув перевернутый череп, в котором стояла свеча. Проход был относительно небольшим, внутри него находились две клетки с железными решетками, одна из которых была занята. В комнате находился еще один человек, второй темный рейнджер, который был в паре с рейнджером Лоралин. «Ее зовут Лилиан Восс, миледи», — сказала рейнджер, когда Сильвана вошла. Гарри услышал, как у Сильваны перехватило дыхание при этом имени, но она не стала объяснять дальше. Мысль о том, что Гарри каким-то образом смог запомнить имена сотен важных людей в мире, где смерть в бою не означает, что человека действительно больше нет, означала, что Гарри обращал внимание только на имена окружающих его людей и лидеров различных фракций. Схваченная женщина выглядела совершенно ужасно, и это было нечто, когда Гарри понял, что он неделями находился рядом с ходящими и говорящими трупами. Она была одета только в свободную рубашку, которую можно было бы надеть под доспехи. Ее неживое тело было в целом в хорошей форме, и первоначальная причина смерти не сразу стала очевидной для Гарри. «Мисс Восс», — произнес он вслух. Женщина медленно повернула голову к Гарри, и он чуть не вздрогнул от бездушного взгляда ее светящихся голубых глаз. Он уже видел такие глаза на людях. Глаза тех, у кого не было абсолютно никаких причин жить, и были все причины умереть. Когда она не удостоила его взглядом, он сказал вслух: «Не позволите ли вы мне проверить вас, пока мы приведем нескольких жрецов, путешествующих с леди Сильваной? Так мы сможем устранить некоторые повреждения, которые они нанесли тебе, прежде чем мы выведем всех отсюда». Она ничего не сказала, только перевела отстраненный взгляд на Сильвану, которая приказала жрецу выйти вперед. Когда Кудрия начала делать несколько неуверенных шагов вперед, Гарри медленно вытянул свою палочку, чтобы убедиться, что он не выглядит угрозой, и начал проверять, нет ли магии, которую он мог бы обратить вспять. Он был настолько поглощен своими поисками, что почти не обращал внимания на разговор, который Сильвана медленно выуживала из девушки. Судя по всему, девушка была довольно известна, поскольку с детства воспитывалась как оружие Алого Крестового Похода для уничтожения плети. Она плохо приспособилась к бессмертию после того, как упала на полянах Тирисфала, сражаясь с роем плети, с которым члены Крестового Похода обманом заставили ее сражаться, когда решили, что потеряли над ней контроль. Ее жизнь в качестве члена Крестового Похода сделала ее высокопоставленной персоной в смерти. Пока Сильвана пересказывала известные ей сведения об этой женщине, Гарри накладывал диагностические заклинания. Он узнал последствия пыточных проклятий и других магических форм мучений, но его внимание привлекло нечто совершенно не связанное с ее заключением здесь. То, что он никогда не мечтал увидеть воочию, тем более на Азероте. «Будь я проклят», — прошептал он про себя, хотя все неживые эльфы с их развитым слухом услышали его. «Что ты нашел, рунный мастер?» — спросила Сильвана. «Подожди», — сказал он, прежде чем произнести заклинание еще раз, чтобы подтвердить то, что он нашел. Закончив, он подошел к соседней стене и сел в ветхое кресло. Он посмотрел на всех присутствующих в комнате, большинство из которых обратили на него свое внимание. «Я знаю, как чума вернула вас всех к жизни», — просто сказал он. Это привлекло их внимание быстрее, чем все, что он видел ранее. Даже Лилиан, которая до этого едва замечала их, приковала свой взгляд к Гарри. «Чтобы объяснить это, мне придется дать вам некоторую справочную информацию. Вы все знаете, что я посещал школу магии в том мире, откуда я прибыл, верно?» Получив кивки в знак признания, он продолжил. «Так вот, 1300 лет назад школы не было. Это была деревня, в которой жил один из основателей школы со своей семьей. Он вернулся домой после тяжелой трехлетней войны и, поднявшись на гребень близлежащего холма, посмотрел вниз на деревню, желая увидеть свой дом. Но он увидел, что его жену, детей и других его друзей-магов, которых он имел в деревне, привязали к кольям и сожгли заживо. Это было свидетельством того, что отреченные не проявили никакой видимой реакции на это. Все они уже умерли ужасной жестокой смертью, поэтому они были невосприимчивы к жестокостям войны. Кудри поднесла руку ко рту, но остальные члены группы Гарри стоически слушали. Этот человек, Салазар Слизерин, был взбешен этим. Он был закоренелым воином и граничил с темным лордом. Настоящий армейский убийца. Деревня крестьян, которые каким-то образом расправились с его семьей, была для него пустым местом. Он быстро вывел из строя всю деревню. Он нашел время, чтобы похоронить своих родных и друзей, а затем вернул свое внимание к их убийцам. Убийство этих людей было недостаточно хорошим для него после того, что они у него отняли. Он знал, что его друзья, с которыми он путешествовал последние несколько лет, хотели основать школу, чтобы защитить магических детей от вещей, подобных тем, что только что произошли с его семьей. Он всегда любил эту деревню и думал, что она станет прекрасным местом для школы, а теперь собирался избавиться от всех ее жителей. Он жестом указал на свою сумку и достал один из сундуков. Вы все видели эти уменьшенные сундуки и знаете, сколько вещей можно в них упаковать. Он только что вернулся с войны, и среди его многочисленных трофеев были сотни доспехов. Он выстроил по костюму для каждого из тех, кто ликовал, когда умирали его дети. Гарри сглотнул, затем закрыл глаза. Затем он вырвал их души из их тела и навечно привязал их к этим доспехам. Это вызвало реакцию слушающей толпы. Гарри не стал дожидаться комментариев и продолжил. Затем он сделал самое неприятное. Он был экспертом в технике контроля сознания, поэтому он завладел сознанием каждого доспеха и привязал каждую душу к своей воле, поработив их всех. Выражение отвращения было почти одинаковым на всех присутствующих лицах. По сути, именно это и произошло с вами всеми. Тот, кто разработал эту чуму, сделал ее из трех частей. Сначала она убила вас, затем сделала так, чтобы ваши души были привязаны к вашей собственной плоти после смерти, а затем на ваши умы было наложено проклятие порабощения. Между магией моего мира и вашего есть различие. Связывание душ отличается тем, что некроманты моего мира научились привязывать целые души к неорганическим предметам. Есть случаи, когда это делали с людьми и животными, и тут Гарри указал на свой лоб для тех, кто знал его историю, но их немного, и они не очень хорошо задокументированы. Затем Гарри улыбнулся. Но во всем этом есть и положительная сторона. Проклятие порабощения разума из его мира намного слабее, чем те, что я видел в своем мире. По сути, проклятие этого мира требует, чтобы каждый раз, когда контролер обновляет ваше программирование, его воля должна быть сильнее вашей. Если они попытаются отдать вам приказ, их внимание ослабнет, их внимание рассеется. Если произойдет хоть что-то из этого, матрица заклинания разрушится. Достаточно одного раза, он щелкнул пальцами, и жертва свободна. Гарри увидел, как на многих лицах присутствующих забрезжил свет понимания, и решил, что именно это здесь и произошло. Илридан Ярость Бури совершил некую психическую атаку в середине последней войны и направил ее на ледяную корону, сказала Сильвана. Никто точно не знает, что он сделал, но в результате 1-3 сил плети обрела разум и мгновенно дезертировала. Когда король Лич приказал всем атаковать Илридана, многие из моих людей погибли, пытаясь добраться до безопасного места после того, как очнулись в окружении наших врагов, но в результате появился народ отреченных. Гарри кивнул в знак понимания, а затем посмотрел на Лилиан. «У вас есть остатки разрушенного проклятия рабства разума, и я собираюсь предположить, что у остальных из вас тоже. Симптомом остатков, вероятно, будут шепот и кошмары, вызванные попытками первоначального контролера восстановить контроль, которые всегда будут неудачными». Все вокруг кивнули в знак согласия и проявили беспокойство. «Не волнуйтесь, вы должны находиться в нескольких футах от заклинателя, чтобы проклятие контроля было применено снова, и тот, кто наложил его, сделал это очень плохо, вот почему оно сломалось с самого начала. Техники контроля разума в моем мире гораздо более совершенны, и я уверен, что смогу избавиться от остатков, которые есть у вас всех. Откуда ты так много знаешь о технике контроля разума?» — подозрительно спросила Аня. Гарри готов поклясться, что услышал, как Ониксия зарычала на нее, и он поднял руку, чтобы успокоить ее. «Это обоснованный вопрос», — сказал он, указывая на шрам на своем лбу. «Темный ублюдок, который дал мне этот шрам, использовал его для постоянных ментальных атак на меня. Я чертовски хорошо научился находить способы блокировать, а затем контратаковать, пока, наконец, не нашел способ удалить магию. Ты можешь удалить остатки из нас?» — просто спросила Сильвана. «Да, это не должно быть так сложно. Я также могу научить кого-нибудь вроде битеров в подземном городе магии, чтобы удалить ее. Таким образом, вы не будете зависеть только от меня, чтобы очистить весь ваш народ. Сильвана кивнула. Еще одна услуга, которую ты можешь оказать нам, рунный мастер. Гарри пожал плечами, затем повернулся, чтобы посмотреть на их гостя. Его движение напомнило всем о том, зачем они здесь, и Лилиан снова оказалась в центре внимания. «Когда вас только вырастили, мисс Восс», — медленно произнесла Сильвана, — «вы бежали от моего народа. Вы были высокопоставленной персоной, и поскольку вы никогда активно не выступали против нас, я снова предлагаю вам присоединиться к нам». Лилиан молчала, но в конце концов заговорила голосом, который звучал так, словно им давно не пользовались. «Нет никакого шанса покончить с этим проклятием», — Сильвана невольно взглянула на Гарри, прежде чем покачать головой. «Нет, пока что не существует надежного способа вернуть наш народ к жизни. Наш народ всегда стремился к этому, но сейчас это все еще академические поиски. Мне нужно будет нападать на людей?» — спросила она. «Ну, в этой поездке мы отправимся за возможным бастионом Малого Крестового Похода внутри Стратхолма», — заявила Сильвана, и глаза Лилиан расширились при этих словах. «Тебя это беспокоит? Идти за своими бывшими товарищами, тех самых людей, которые в конце концов приказали тебя казнить, когда ты стала слишком могущественной, чтобы они могли тебя контролировать?» Лилиан снова посидела немного, пока думала, затем медленно покачала головой. «Нет, не будет». Сильвана кивнула Гарри, который взмахнул палочкой над дверью, отчего та распахнулась. «Добро пожаловать в клуб, Лилиан», — сказал Гарри, вставая. «Да-да», — нетерпеливо сказала Сильвана. «Представления будут позже. Я бы хотела двигаться на север и получить некоторое расстояние между нами и этими катакомбами, прежде чем мы их взорвем». После слов Сильваны больше не было ни споров, ни разговоров. Они заложили дополнительные бомбы, покидая катакомбы, и медленно, но верно экспедиция выбралась обратно на поверхность. Гарри замер, когда его глаза привыкли к естественному свету поверхности, и понял, что группа больше не одна. Все призраки острова собрались перед кипом, и он был уже не единственным, кто мог их видеть. «Что, во имя Элуны?» – пробормотала Джессир, глядя на группу. Предводительница призраков, женщина в длинной серой юбке и с богатой грудью, прикрытой белым топом, вышла вперед с улыбкой на лице. Она посмотрела на всех по очереди и поклонилась, затем это действие повторили другие призраки. Затем женщина заговорила потусторонним и бесплотным голосом, который доносился как будто с огромного расстояния. «Каждый человек, которого вы видите, страдал и умер в стенах позади вас. Ты освободил нас от мучений. Наш конец уже близок. С разрушением этого бастиона греха и разврата исчезнут последние узы, связывающие наши души, и мы наконец-то познаем покой». Женщина снова поклонилась и улыбнулась. «Мы благодарим тебя». Внезапно сильный ветер пронесся по городу, и призраки исчезли, подняв пыль. Через несколько секунд осталась лишь холодная тишина. Несколько мгновений в экспедиции никто не разговаривал, так как этот момент повлиял на всех. Наконец Джессира и Сильвана шагнули вперед, и компания молча последовала за ними. «Аноль-аноль-о, пожалуйста, скажите мне, что такие животные, это ненормально», — сказал Гарри, указывая на личинку размером с большого дога. Аня, которая была ближе всех к нему, покачала головой. «Нет, чума погубила почти всю экосистему в этом регионе. Аберрации, как этот гриб, результат. Они эволюционировали, чтобы питаться падалью как основным средством пропитания». Гарри почувствовал тошноту при одном только виде этой твари. Он покачал головой и отпил немного огненного виски из фляжки, чтобы успокоить желудок. Дым и жар из его ушей сейчас были особенно приятны, подумал он и вызвал забавный взгляд своего собеседника. «Как далеко еще эта скрытая пещера до восточных чумных земель?» Второй командир темных рейнджеров огляделась вокруг и, казалось, сосредоточилась на одной конкретной горе. Она ответила: «Думаю, не больше мили или двух. Скорее всего, мы разобьем лагерь на этой стороне горного хребта. Тень, конечно, знает, что мы не найдем покоя, когда окажемся на другой стороне». Она двинулась вперед и стала приказывать передовым разведчикам следить за туннелем, чтобы не пропустить его. Гарри остался один на один со своими мыслями и был вынужден наблюдать за пустыней, пока группа медленно пробиралась к проходу. Вскоре пещера была найдена, и экспедиция приказала разбить лагерь и установить дозор. Здесь им предстояло отдохнуть по крайней мере в течение следующего дня, прежде чем они погрузятся в кошмар истинных земель чумы. Смутные образы вечно горящего города и плавучей пирамиды мертвых занимали мысли Гарри, и он решил, что ему нужно хоть раз побыть наедине со своими мыслями. Он наложил на себя чары типа «заметить не заметить» и прилег у дерева на краю лагеря, недалеко от входа в пещеру. Опираясь на дерево, он глубоко вздохнул и позволил своим мыслям побродить. Он не помнил, когда в последний раз не закрывал глаза и не находился в тесном телесном контакте хотя бы с одной из девушек. На самом деле, единственной ночью, когда он был один в этом мире, была первая ночь, когда Джессир ярко бдительно наблюдали за ним, пока он был без сознания. Подняв взгляд вверх, он снова с разочарованием увидел, что вечно присутствующий смог разложения закрывает любой возможный вид на звезды. Это был такой уникальный мир, с такой глубокой историей. Его огорчало то, что так много в нем было потеряно в последнее время из-за войн и эпидемий. Его размышления о руинах величественных мест, которые он недавно видел, прервал шелест листьев слева от него. Там стояла Сильвана, в явном замешательстве пытаясь что-то найти. Она сделала несколько шагов, затем повернулась, чтобы уйти, потом покачала головой и продолжила путь. Наконец она оказалась в нескольких футах от него, когда наконец прорвалась сквозь чары. Она была так поражена его внезапным появлением за чарами, что чуть не выхватила лук. «Гарри, что это было?» Он усмехнулся про себя. «Очень впечатляет, леди Сильвана. Нужно обладать невероятно сильным умом, чтобы грубой силой пробить себе путь через чары типа заметить не заметить, если ты не видел их раньше или не знаешь, как их разрушить. Это была магия, из-за которой тебя было так трудно найти?» — потрясенно спросила она. Быстрым кивком был ее ответ, за которым последовало: «Я просто хотел побыть один несколько минут. Я тебе зачем-то понадобился?» Она немного посмотрела на него глазами, похожими на угли, затем покачала головой. «Нет, я просто хотела немного поговорить с тобой, но я могу уйти, если тебе сейчас нужно уединение». Прежде чем она успела отвернуться, он сказал: «Нет, пожалуйста, присаживайся». Он достал свою палочку и наложил несколько амортизирующих чар на дерево и землю. Он понятия не имел, были ли такие вещи заботой королевы Банши, но решил, что это приличные манеры. Когда она села, ее брови слегка приподнялись от неожиданной мягкости ее импровизированного сиденья. Интересное использование магии. Приходится пользоваться некоторыми удобствами, когда это возможно, просто ответил он. Она кивнула и сняла свои перчатки, как это сделал Гарри, прежде чем сесть. Когда она откинулась назад, он почувствовал, как ее прохладные голые руки коснулись его, и обнаружил, что, честно говоря, не возражает против близкого контакта с этой женщиной. Она скрестила руки под своей чрезвычайно объемной грудью, и Гарри почувствовал гордость за то, что смог отвести взгляд от этого зрелища. Он вернул взгляд к небу, когда она ничего не сказала. В конце концов, он спросил: «Как ты с этим справляешься?» «Прости», — спросила она, вздернув бровь. «Как ты справляешься с тем, что так много мест, которые ты посещала в прошлом, лежат в руинах? Мои надсмотрщики не позволяли мне посещать многие места до того, как я обрел контроль над своей жизнью. После этого мне пришлось жить в тени, потому что обе стороны войны всегда хотели моей смерти, и у меня не было возможности путешествовать или просто наслаждаться жизнью». Он повернулся и посмотрел на нее, и увидел, что ее лицо не выдает никаких эмоций, когда она смотрит на него. «Твой народ путешествовал по этим землям на протяжении веков. На самом деле ты путешествовала по ним так долго. Я не могу себе представить, как можно попасть в такое место, как Андархал, и увидеть дымящиеся руины, которые остались после нашего отъезда, и узнать, как он выглядел раньше». Она кивнула и проследила за его взглядом, когда он вернулся к унылому небу. «Я не знаю, есть ли у меня ответ на этот вопрос. Города приходят и уходят. Нации поднимаются и падают. Для такого долгоживущего народа, как мой, это факт жизни. То, что Андархал разрушен до основания, меня не беспокоит. Я уже видела подобное раньше. Обычно это делали тролли, а не нежить». У нее вырвался хриплый вздох. Он не был уверен, нужно ли ей вообще дышать, если принять во внимание то, кем она была, но намерение, стоящее за этим звуком, было для Гарри очевидным. «Но потом я увидела Сильвермун. Путь разрушения, который вел прямо через Кельталас до самой кромки воды Солнечного колодца. Я не понимала, насколько все плохо, пока мы сражались с нахлынувшим на нас потоком плети. Только после того, как я пришла в себя и вновь посетила этот район, я увидела, насколько серьезным был ущерб. В конце концов, меня беспокоит не руины. Он почувствовал, что она смотрит на него, и повернулся, чтобы встретить ее взгляд. Я сражаюсь с плетью и вижу, как друзья, которых я знала веками, выпускают в меня стрелы и заклинания. Последнее было сказано тихо, почти шепотом, и Гарри легко услышал невысказанный намек на то, что она будет вечно отрицать, что только что произнесла слова, которые он услышал. Они были за заклинаниями и наедине, что, должно быть, было одним из немногих случаев, когда Сильвана чувствовала, что может отбросить публичную персону, которой она себя окутывала. Внезапно его охватила потребность утешить женщину, и он легко сдался и наклонился, чтобы обнять ее. Она недостойно фыркнула, оказывая символическое сопротивление, прежде чем прислонить голову к его плечу. «Никто нас не увидит, леди Сильвана. Ну, Ониксия и Сандра могут. Я не уверен, что их глаза и чувства могут быть обмануты такими вещами, но они тоже ничего не скажут». Она ничего не ответила. Обхватив ее рукой, он чувствовал, как ее холодное голое плечо прижимается к его ладони и запястью. Задним умом он понимал, что такой контакт с ней должен его беспокоить, но на самом деле это было не так. «Гарри, да, что ты планируешь делать после того, как мы уничтожим наши цели здесь, в чумных землях?» Он сел и немного подумал. Разговоры с Кудрией и Десидрой пронеслись в его голове, когда прошлые идеи снова встали на первый план. «Я бы хотел найти постоянное место для всех нас, базу, дом, все это в одном, какое-то место, которое, прежде всего, будет безопасным для нас. Есть идеи, где?» «Ну», — медленно сказал он, размышляя над выбором, который Ониксия предложила ему в прошлый раз, когда это обсуждалось. Он дотянулся до ее перчаток, лежавших рядом, и положил их себе на колени. Обдумывая ответ, он провел пальцем по нескольким чарам, наложенным на металл. В Каражане, очевидно, уже есть большая библиотека, но... Она прервала его во время паузы в его мыслях. «Это было бы очень спорно. Мы бы не знали ни минуты покоя после того, как отвоевали башню у призраков. Есть еще демоны, которые, предположительно, все еще заперты под башней. В Медива якобы вселился аватар самого Саргероса. Злодеяния, совершенные им в подземельях этого проклятого места, будут вечно преследовать нас, если мы будем там жить. Мы», — сказал он с небольшой улыбкой, — «значит ли это, что ты обязательно останешься с нами после того, как мы закончим здесь?» «Да», — сказала она просто и без колебаний. «Я имела в виду то, что сказала тебе еще в Аргриммаре». После нескольких мгновений молчания она спросила: «А где еще ты думал?» «Об Асшаре много говорили. Старые хайборнские руины цивилизации времен до потопа. Заброшенные здания и храмы прямо на сверхзаряженных линиях лей, которые, по словам Оникси, изначально были связаны с колодцем вечности. Они отлично подойдут для защиты, и они в стороне от дороги. В этом истинная причина привлекательности Каражана. Можно поставить чертовски мощные заслоны для его защиты со всеми сходящимися там линиями лей. Я надеюсь, что Асшара предложит что-то подобное. Мы даже подумывали разграбить Каражан не только ради библиотеки, которая там находится, но и ради камней и защитников под ней. Сотрите варды, переместите камни, и они были бы идеальны для нас. Однако это в дикой местности. Возможно, будет трудно добраться туда и оттуда. Но ты забываешь, у нас есть два дракона и маг, чтобы телепортировать всех вокруг, и портключи, если нужно идти одному. К тому же мы можем сделать там постоянные порталы, как, я слышал, сделали в том заморском городе, Шаттрате. У каждого будет портключ, чтобы вернуться, когда он захочет. Она согласилась, что это несомненные преимущества. Потом он добавил: «К тому же, если мы ненадолго вернемся на землю, чтобы добыть ингредиенты для зелий для твоего народа, я всегда смогу вернуть домовых эльфов моей семьи, чтобы они помогли восстановить и поддерживать это место. Держу пари, что гоблины из моего мира с удовольствием придут сюда. Я вижу, как они побеждают Альянс и Орду в гонке за то, чтобы захватить остатки Черной горы для себя». Сильвана снова замолчала при упоминании о зельях и о том, что они могут означать. Гарри знал, что надежда на возвращение ее народа к жизни давно угасла, и упоминание об этом, должно быть, повергло ее в давно забытые мечты снова стать живой. Он сосредоточился на нагрудниках и, вытянув палочку, добавил несколько рун на нижнюю сторону обеих наплечных пластин. Несколькими ловкими движениями он отодвинул внутреннюю подкладку, чтобы можно было выгравировать руны, повышающие прочность и облегчающие ношение. Ты действительно думаешь, что сможешь вернуть мой народ к жизни? Этот ритуал действительно сработает? Я надеюсь, что да, честно ответил он на ее вопрос, нарушивший тишину. Хотя, признаюсь, я понятия не имею, смогут ли ваши исследователи адаптировать его для работы с твоим народом. Ритуалы, по большей части, это то, на что у меня никогда не было времени. Я уже много лет борюсь за свою жизнь. Образование по предметам, не имеющим прямого отношения к этому, было для меня роскошью. Он немного помолчал, размышляя о недостатке информации об этом конкретном ритуале. Он покачал головой и сказал: «Еще одна причина вернуться ненадолго в мой мир. Я уверен, что мы могли бы найти больше информации об этом ритуале с теми ресурсами, которые у меня есть там. Безопасно ли тебе возвращаться в свой мир?» Когда он удивленно посмотрел на вопрос, она добавила: «Возможно, я подслушала, как Арка и Джессир обсуждали, как они рады, что некоторые люди из Феникса уже мертвы, потому что они причинили тебе столько горя». Он кивнул. «Это должно быть безопасно. Я уверен, что мы можем делать все, что хотим, через гоблинов, почти не контактируя с волшебниками или обычными людьми. Хотя, возможно, я отведу вас посмотреть на достопримечательности. Не так часто удается побывать в новом мире. И какие достопримечательности, которые могли бы нас впечатлить, ты знаешь? Мы могли бы посетить некоторые города мира, попробовать некоторые блюда. Мы могли бы многое сделать. Я уверен, что там есть города, не тронутые войной. Мы могли бы просто смешаться с толпой. Может быть, после того, как мы обеспечим ресурсы для моего народа, было бы здорово снова ходить по городу, как подобает высшему эльфу». Гарри кивнул. После совместного молчания прошло несколько минут. Он закончил модификацию нагрудников. Она приняла их, лишь приподняв бровь. Пока он вносил в них изменения, не было сделано ни одного замечания, и он чувствовал себя немного польщенным тем доверием, которое она к нему проявила.